Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Игоря Макарова. Игорь Николаевич Макаров – русский поэт, мастер художественного слова в поэзии и прозе. Игорь Николаевич родился 27 ноября 1958 года в селе Коновалово, Усть-Удинского района Иркутской области, но родиной своей считает районный поселок Заларий той же области, куда перевели его отца в начале 60-х годов прошлого века. Родители поэта из крестьян, но, как говорилось ранее, сельская интеллигенция. Отец поэта Николай Петрович Макаров, 1917 года рождения, после гибели деда Петра Ивановича в 1921 году от рук известного белобандита Донского, некоторое время находился в детском доме, пока его не забрал оттуда повзрослевший старший брат. Отец служил в армии, воевал с октября 1941 года и до окончания Великой Отечественной войны. Участник Парада Победы 1945 года. Закончил техникум и был по профессии инженер-механик. Трудился директором МТС, заместителем начальника управления сельского хозяйства района, почетный гражданин поселка Заларий. После его смерти в поселке именем Николая Петровича Макарова была названа улица. Мама Елизавета Ивановна до замужества Гучарова трудилась ветеринарным фельдшером. Дед по матери Иван Нилович Гучаров пропал без вести на Волховском фронте в ноябре 1941 года. Мама умерла в 1997. Она вырастила, дала образование и воспитала четверых детей. Теперь пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. И первым прозвучит стихотворение «Моему деду, погибшему под Оржевом». На забытых могилах великих дорог не нашел я покой, и найти я не мог. Рассыпались лишь версты у развилок шальных, и терялись в них нити желаний больных. Мчалось время, как мерзлый застывший асфальт, и звучал лишь в ушах позабытый мной альт. Веселились и скрипки, и плакал трубач. Время быстро, а нынче уж бросилось вскачь. На забытых могилах российских дорог не нашел той могилы, а найти все же мог. А теперь прозвучат несколько стихотворений поэта в жанре природной лирики. Стихотворение «Метель да вьюга». А метель вовсю играет, замела снежком лесок, ель пологу обметает, сыплет голубой песок. Ветерок румянит щеки, забиваясь под платок, затевает зайцем склоки, треплет на спине пушок. Заметает и дорогу, наст убрала, сыплет снег и бросает и помногу на лицо, смиряя бег. Под луною, успокоясь, вьюга спать уйдет в леса, снегом до бела умоюсь, в ночь очистит небеса. Стихотворение «По наезженному насту». По наезженному насту конь рысцой вперед бежит, как тугую тесто массу режет полосы визжит. По краям березки встали, почернели, ждут весну, и синицы не устали запевать «Я не усну». Но февраль теплом обманет, и мороз свое возьмет. Пусть капель пока играет, ночью холод подойдет. И примолкнувшие синицы затаятся меж ветвей. И бесшумная лисица проскользнет сама собой, захрустит снег под ногою осторожного зверья. И мелькнет вдруг под луною тень чуть видная моя. Поспешай, конь, на пороге, нас уж ждут с тобой давно, и метель уж по дороге выплетает полотно. Стихотворение «Дуб усталый». Дуб усталый на вершине наклонился, что же ты? Что печален в зимней стыне, может, лето вспомнил ты? Под мохнатым покрывалом ветки мощные укрыл и болячки в теле старом на морозе позабыл. На ветру холодном ночью ты весь сжался, как и я, трескотню порой сорочью, как музыку слышу я. Ты свой век продолжишь, я закончу между тем, а тебе, мой друг, негоже здесь печалится совсем, но минует век могучий, старость превратит в труху, или огонь бесовский жгучий съест тебя, как на духу. Но полным и сил покажет, что печалишься, мой друг, зашумишь совсем негоже, ведь зима не есть недуг. Игорь Николаевич Макаров учился и закончил Заваринскую среднюю школу номер 1. Затем поступил в Иркутский сельскохозяйственный институт, по окончанию которого трудился в Иркутской области и Красноярском крае, а в 1983 году был призван в ряды Советской армии. Служил офицером в Приморском крае, где и проживает до настоящего времени, в городе Уссурийске. Теперь прозвучат стихотворения поэта в жанре любовной лирики. Стихотворение «Вариации». Три грозы меня умчали по волнам судьбы. Три грозы тогда не знали, это перст судьбы. Три грозы со мной играли, светом или тьмой. Три грозы тогда забрали сердце за собой. Три грозы метали громы по верстам судьбы. Три грозы, мы не знакомы, но хочу, чтоб ты три грозы в судьбе имела, только три грозы. Три грозы забыть не смела, эти три грозы. Три грозы меня умчали по волнам судьбы. Три грозы меня венчали, развенчала ты. Стихотворение «Осень». Уж вишни опали, сады оскудели, лютует в них мерзкий осенний мороз. Сквозняк продувает листы от сырель, а ночь подступает, туман полон грез. В туман протяни свою бледную руку, движением раздвинь подступающий мрак, развей, как туман, мою тяжкую скуку, зажги огонек и согрей хоть бы так. А я преклоняюсь коленям беспечно, забуду холодную мрачную ночь, забуду, что жизнь наша так быстротечна, что быть одиноким порою не в мочь. Забуду про все и про грустные мысли, забуду про нежность твою и про ласки. Про руки забуду, забуду твои, забудусь, сниму все вериги и маски. А вишни опали, сады опустели, и в них уже властвует юный мороз. листы под ногою уже отшумели, и в воздухе нету помина от грез. Стихотворение «Боже мой». Один лишь мимолетный взгляд, и ты влюблен. Как это все забавно! Одной лишь каплей капнет яд, тебя уж нет, почиешь славно. Как мало нужно нам для радости и смерти, как много нужно нам на грани бытия. Нет ничего, одни земные тверди схоронят и любовь, и душу, и тебя. Один лишь мимолетный взгляд еще блаженство обещает, как обещает неги в винах яд, когда душа скудея обнищает. Стихотворение «В загадочных прудах». В загадочных прудах туман и тишь. В загадочных глазах лишь боль ты разглядишь. Ты не спеши отсюда уходить, не бойся тишину смутить. Ты воду черную рукой возмути и ряску липкую скорее убери. Сорви цветы, что в тине притаились, и поутру к лучу открылись. Так женщина загадочна, как пруд. Пусть горы тяжкие скорее упадут и расцветут улыбкою цветы, не урони все это ты. В загадочных прудах туман и тишь, в загадочных глазах лишь боль ты разглядишь. Стихотворение «Сонет». Когда влюблюсь в последний раз, любовь моя печальна будет, и в блеске мудрых, потускневших глаз найду покой, и сердце позабудет былых влечений шумный аромат, и щеки, скрытые под толщею помад, веселой юности блестящую красу и взглядов, так манящих пустоту. И позабудем мы друзей веселый круг, и будет долго длиться наш недуг. Я уж не буду требовать объятий и жарких поцелуев в тишине. Мне хватит тихого шуршания платьев и образа печального в окне. А вот что поэт сам поведал о себе на сайте самиздата, где размещены его стихотворения и произведения в прозе. «Родился я там, где ныне дно Братского моря, так что на родине моей памятника мне в любом случае не поставят. Не публиковался, так как моя писанина не лезет ни в какие рамки. Всякая фигня, и сбоку приторочен огромный бантик. Переварить нашим нынешним издателям, а тем более втюрить нашему обывателю эти творения – дело архисложное». Стихотворение «Лист осени». Лист осени засох и одинокий, висит на ветке, укрепясь. Но скоро, скоро улетит далеко, осенний ветер оборвет, смеясь. Пока еще погода нас балует, но дни с тобою наши сочтены. Лишь ветры с севера подуют, и этим ветром будем снесены. И по земле тащить нас будет спора скелет цветущей майской красоты, пока с другими без разбора и скомканных не бросит под кусты. Дождем сырым прибьет к земным кореньям, и снег укроет от досужих глаз, что будущим цветущим поколением живые соки испевать из нас. И ты висишь на ветке без надежды. Так никому не нужен я сейчас, чтоб бури времени и взгляд невежды укрыли снегом леденящим нас. Стихотворение нам назначено дивное время. Нам назначено дивное время и свидание в стране дураков, где таится великого семя, где зарыто познание веков. Глупость умный себя считает, дураком признает себя ум, что в пространствах иных витает, не считает там денежных сумм, там движению нет предела, там бескрайность и маленький мир, там до глупости нету дела, там великий и тот сатир, там себя дураком считаешь, там ты умный, там много дорог, там ты узкой стезей шагаешь, там не знаешь, что мало так смог. Нам назначено наше время и свидание у многих дорог, но взрастишь ли ты это семя или не выйдешь совсем за порог? Стихотворение «Я укроюсь небом». Я укроюсь небом и усну в цветах. Я наемся хлебом, пылью на устах. Я найду дорогу, не найдя пути. Пью я жизнь помногу, но куда ж идти? Я цветы теряю, душу всем раздам, сам себя вверяю звездам и годам. Я укроюсь небом, снегом и тоской, и бреду я следом за большой толпой. Стихотворение «Я одичал среди пошляков и сплетен». Я одичал средь пошляков и сплетен. В душе нет прежнего огня. И постарел, прощая многих я. Теперь я даже не приметен. В кругу большом молчу уж чаще я. И разговор чужой не прерываю. И вечных истин я не знаю. Да, музыка тишине привычнее моя. Она уж не резвится, не играет, уста молчат, печать лежит на них, и ничего никто не знает, и просто в сердце шевелится стих. Как отражение души и человека, и заблуждений мысли века. Все и на маленький, и на большой аршин, шатанье средь невежества вершин, и в быти, и в минутном окунувшись, я не учу, как нужно жить, но жизнь моя, и никому ее не пережить, пусть даже на исток вернувшись. И это есть единственный мой путь, и никуда с него теперь не отвернуть. Я одичал средь пошляков и сплетен, но не родня им, хоть и не приметен. От себя лично и надеюсь, что ко мне присоединятся наши радиослушатели. Благодарю талантливого поэта Игоря Николаевича Макарова за его умные, честные и интересные стихотворения. Желаю ему добра да здравия в жизни и успехов в трудах и творчестве. Стихотворение «Я научился жить без страха». Я научился жить без страха, без ожиданий, без любви. И не боюсь ни тлена и ни праха, клинка и рук в крови. И не боюсь я даже смерти, и давно привык к нужде. Многих схоронил, поверьте, жил и в вечной я вражде. Не слезал с коня и потом, конским я давно пропах. Не был я, поверьте, жмотом, ложь не прятал на губах. И любил коня как друга, и врага в бою ценил. Не показывал испуга, чести я не обронил. Я научился жить без страха и без удобств в быту. Стряхнул сапог пригоршню праха, убрал со лба и прядь в поту. Стихотворение можно. Можно душу украсить любовью, словно елку под Новый год. Можно имя вписать свое кровью, ну а примет его небосвод. Можно грудью ломиться в двери, хоть и стены полезно ломать. Можно грызться порою, как звери, но и руки, возможно, и сжать. Можно в гору ломиться безумно, но не проще ли ее обойти? Можно жизнь так построить разумно, что самой-то ее не найти. Можно душ украсить любовью, хоть она и сама расцветет. Можно нам замараться и кровью, но что в душах позднее взойдет? Стихотворение «И жизни миг». И жизни миг, как боли крик, звучит во мраке отголоском, и режет слух беззвучный крик ушедших в измерении плоском. Из мрака он тогда возник, туда же ушел, нас не коснувшись. Но что-то в облаке живом мелькнуло, сгинув, не проснувшись. И тень, и страх прошли вдвоем, и крик пронесся во вселенной, и сгинул смертью мгновенной, как сгинет чередой своей, как жизни крик, как смерти миг. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Игоря Николаевича Макарова прозвучит стихотворение «От варягов и греков». «От варягов и греков мы ведем свой век, ни на что уж не способный русский человек, словно с вами не ходили по морям чужим, словно голов не рубили в битвах буйных им. На пороге мы Европы словно не стоим. Непонятны мы до ныне все же им. От варягов и от греков мы ведем свой век. Ты проснешься наконец-то, русский человек». Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!